Глава шестая. «Присаживайтесь», – пригласила я гостей к столу. «Начнем с того, что я хочу услышать от вас правду, а потом обсудим, что мы можем предложить друг другу взамен. И начнем мы с Мигеля. Чего это ты начал обрастать чешуей?» Его Величество огляделся, будто проверяя, нет ли лишних ушей, и поправил платок на шее. Его взгляд стал настороженным, а плечи слегка опустились. Он вздохнул, хотя, конечно, попытался выпрямиться и выдавить улыбку, но она вышла натянутой и искусственной. «В королевстве дела идут не очень», – начал он издалека, нервно потирая руки. «И чтобы немного исправить положение, мне нужно, чтобы ты родила мне ребенка». Я приподняла бровь, удивленная таким откровением. «О-о-о!» – протянула я, стараясь скрыть свое замешательство. «А что, за детей попаданок выдают деньги или что?» Мигель посмотрел на меня с легкой обидой, будто я усомнилась в его словах. «Ребенок принесет удачу, богатство и процветание моему королевству», — ответил он, стараясь говорить уверенно, но получалось не очень убедительно. «Потому что он будет особенный». Я нахмурилась, пытаясь понять, к чему он клонит. Мигель опустил голову, будто ему было стыдно признаваться в своих проблемах. «Не совсем вижу связь. А что с тобой происходит?» «Удача отвернулась от меня», — начал король тихо, но с каждым словом его голос становился все более взволнованным. «Я не могу принять обороты и становлюсь человеком с чешуей дракона. Все потому, что ты моя пара и отвергаешь меня». Он резко поднял голову и посмотрел на меня с вызовом, но в его глазах блеснули слезы. Я не могла сдержать улыбку. «Какой в тебе актер пропадает? Вот честно!» – восхитилась я, стараясь не показывать, насколько меня забавляет его драматизм. Мигель нахмурился, но его обида быстро сменилась растерянностью. «Что?» – переспросил он, не понимая, что я имею в виду. Я рассмеялась. «Ты так стараешься казаться несчастным, что это просто очаровательно. Но давай вернемся к делу. Ты говоришь, что ребенок от меня спасет твое королевство. Почему я должна верить твоим словам?» Мигель вздохнул, потирая лоб. «Потому что это правда. Есть пророчество, которое гласит, что если я найду свою истинную пару, то смогу вернуть себе силу и спасти королевство. Но чтобы это пророчество сбылось, моя пара должна родить мне ребенка». Я задумалась, переваривая его слова. «И ты думаешь, что это я?» Мигель кивнул, глядя на меня с решимостью. «Да, я чувствую это, и я знаю, что это правда». «Врет он», — насупился Коля. «Про ребенка правда. Ходит такое поверье. Но у хранительницы никогда не было детей. И парой она никому и никогда не была. А про чешую... В общем, раз в год или чаще никто не проверял. Надо переспать с птичницей. Она делится своей магией, и мы продолжаем жить в человеческом обличии», — рассказал он, нервно почесывая затылок. «Ничего себе. Я так поняла, это и тебя касается?» — уточнила я, прищурившись. «Да», — твердо сказал Коля, хотя в его глазах мелькнула тень неуверенности. «А мне что с этого? Вам человеческое обличье, а мне?» — посмотрела я поочередно на мужчин. Мигель усмехнулся, его глаза блеснули хитрым огоньком. «Так хороший муж у тебя будет. Я все же король», — с легким вызовом сказал он. Коля, напротив, потупился и неловко поправил свою рубашку. «Руки у меня золотые», — скромно пробормотал он. «Все отремонтирую тебе». «Вы сейчас серьезно?» — посмотрела я на них с недоверием. Когда поняла, что они действительно говорят правду, вздохнула и покачала головой. «Прямо сейчас замуж за вас я не пойду. Не видела я пользы от вас. Вот Коля, да, чуток помог, огород расчистил и сад покосил. А ты?» — я перевела взгляд на Мигеля. «Только воровать черешню способен, видимо». Мигель приподнял брови, изображая удивление. «О, ты не поверишь, сколько усилий я приложил, чтобы тебя охаживать», — сказал он с иронией. «А про черешню? Ну, это просто для развлечения. Хотя, должен признать, это не самое важное мое достижение». Коля снова попытался вмешаться. Я могу быть полезным, честно. Я знаю, как починить крышу, забор, даже печь растопить могу». «И что? Ты думаешь, это все, что мне нужно?» – спросила я, скрестив руки на груди. «Чтобы кто-то просто чинил мне все?» Мигель пожал плечами. «А что ты хочешь? Власть? Деньги?» – спросил он с насмешкой. «Или, может, ты мечтаешь о настоящей любви?» «Настоящая любовь?» – переспросила я, задумавшись. «И как вы предлагаете мне ее получить?» Коля и Мигель переглянулись, а затем снова посмотрели на меня. «Я могу предложить тебе защиту, уважение, корону», – сказал Мигель. «А Коля? Ну, он просто хороший человек, демон, и, возможно, однажды он сможет доказать тебе свою нужность». Я задумалась. С одной стороны, их предложения казались странными и даже абсурдными. С другой стороны, я понимала, что у меня мало выбора. В этом мире я была чужой, и если я хотела выжить, мне нужно было найти способ приспособиться. «Хорошо», – сказала я наконец. «Я согласна, но у меня есть одно условие». «Чего ты хочешь?» Мужчины переглянулись. «Новый сарай, забор, баню и дом. Еще остаться здесь жить. Так что мы либо пытаемся помочь друг другу, либо получаем то, что получится». «Мне негде взять денег», – обиделся Мигель. «У меня их и не было. Я только помогать могу», – насупился Коля. «Ты неси подарки, которые обещал», – посмотрела на его величество. «А ты иди баню отмывай и топи», – перевела взгляд на Колю. Решила, что нужно начать хоть что-то делать. «Зачем тебе мои камзолы и конь?» Мигель все еще был в недоумении. «Это не твое дело. Неси все, что не жалко», – посмотрела на него. «А то вообще на порог больше не пущу и петуха натравлю». «Ладно», – насупился Мигель. «Будет сделано», – повеселел Коля. «Идите, мне еще пирог печь, и надо бы суп сварить», – посмотрела на них, выпроваживая взглядом. Мужчины встали с лавки и быстро покинули дом, пихая друг друга. «Как маленький, а все туда же, жениться», – покачала головой. «Где можно раздобыть денег, нужные сведения и сплетни? Конечно же, на базаре». Через пару часов в дверь дома постучали. На пороге стоял мальчишка посыльный с несколькими узлами вещей в руках. На вид ему было лет 10, не больше. Он был щуплым в рубашке, которая явно была ему велика, в широких штанах и изношенных ботинках. Его лицо светилось любопытством, а глаза блестели от волнения. «Его Величество передал», – начал он, делая паузу, чтобы перевести дух. «И конь там». Он кивнул за плечо, где к забору был привязан старый тощий конь с облезлой шкурой. Животное устало опустило голову, словно чувствуя, что его судьба уже решена. Я всплеснула руками, не в силах сдержать удивление и благодарность. «Щедрота его не знает границ», – сказала я, глядя на коня с огорчением. «Я пошел?» – спросил мальчишка, стараясь выглядеть серьезным, но его глаза выдавали, что ему не терпится уйти. «Иди», – я кивнула, но тут же спохватилась. «Хотя постой, когда у нас базар?» «Так на выходные», – ответил он, чуть нахмурившись, словно не понимая, к чему я клоню. «А когда выходные?» Спросила я, стараясь не показаться слишком нетерпеливой. «Так завтра суббота». Он удивленно посмотрел на меня, а потом его лицо озарилось догадкой. «Я знаю скупщиков, не обманут, можно и самим торговать. Знаю, где встать, чтобы точно купили». Я улыбнулась, чувствуя, как внутри меня растет надежда. «Сколько?» Спросила я, понимая, что нашла себе помощника. «Десятая часть», ответил парнишка, стараясь не выглядеть слишком жадным. «Но сразу скажу, коня только на скотобойню». Он бросил взгляд на понуро стоявшее животное, и в его глазах мелькнула тень сожаления. «Вот еще, пусть и живет», – отмахнулась я. «Время есть? Супчик сварила, пирог горячий». «Пирог с чем?» Его глаза загорелись любопытством, и мальчишка сглотнул голодную слюну. «Со сливой», – ответила я, улыбаясь. «Ну, чё так, времени есть». Он немного расправил плечи, пытаясь выглядеть увереннее. Подхватив узлы с вещами, поднялся на ступеньки крыльца и открыла дверь, впуская мальчишку в светлицу. В дом тут же ворвался петух, громко хлопая крыльями и распушив хвост. Он проскочил мимо меня, вбежал в комнату и важно устроился на кровати, словно хозяин дома. «Что ж, добро пожаловать», – сказала я, пропуская посыльного внутрь. «Ношу на сундуки клади, руки мой», – я указала на умывальник за ширмой. Он послушно занёс узлы, аккуратно складывая их на сундуки. Я насыпала в тарелке густой суп, нарезала хлеб и ветчину, поставила на стол. Разлила остывший чай по кружкам и разрезала пирог. «А сметанки нет?» – спросил мальчишка с голодом, глядя на еду. «Нет», – я покачала головой. «Звать-то как?» «Венька я». Он быстро расправился с супом и теперь ел пирог, громко отхлёбывая чай. «Козу бы вам, уже дойную». «Денег нет», – я вздохнула. «Надо вот это продать». Я указала на узлы, которые он принёс. «А потом починить птичник. Это прямо в первую очередь, а потом всё остальное». Венька кивнул, не переставая жевать. Его глаза блестели от голода и любопытства. Я заметила, что на его одежде виднелись следы грязи и пыли, а волосы были растрёпаны. «Сколько тебе лет?» – спросила я, наливая себе ещё чаю. 10, – ответил он, проглотив кусок пирога. «А вам?» «Много», – я улыбнулась и покачала головой. «Откуда мне знать, сколько мне сейчас лет?» «Королевскую одежду можно неплохо продать. Там золочёная нить, камешки и пуговицы отпороть и продать, как обычный кафтан», – радостно поделился Венька. «Я знаю, кому отнести. Там деньги после, но по-честному». Я кивнула, положив перед мальчишкой ещё кусок пирога. Его глаза загорелись от радости. Он быстро схватил угощение и принялся жевать, не скрывая удовольствия. «А вот если что, узнать надо. Есть кто-то, кто в курсе всего?» – спросила я, внимательно наблюдая за ним. Венька задумался, нахмурив лоб. Его тёмные волосы, взъерошенные от ветра, упали на глаза, но он быстро откинул их назад. «Прямо всего?» – протянул он, почёсывая затылок. «Это к знахарке надо идти. К ней все новости сами приходят. И сплетни тоже». «С чем идти?» уточнила я, стараясь не выдавать своего интереса. «А вон черешни, сливы да яблок корзину возьмите. На них сейчас не сезон, а вот у вас есть». Венька с энтузиазмом указал на корзину с фруктами, стоявшую на полу. Я улыбнулась и кивнула. «Отведёшь?» – спросила я, чувствуя, что нашла надёжного союзника. «Отнесу вещи сегодня же и отведу, но завтра. Когда, не знаю, работы полно», – ответил он, вздыхая. «Как придёшь, так и соберёмся». Я постаралась сохранить спокойствие в голосе, хотя внутри меня зажёгся азарт. Венька замер на мгновение, словно обдумывая что-то, а потом вскочил со стула. «Спасибо», – пробормотал он, явно смущаясь. Я догадалась о его мыслях. «Просто тётя Галя», – мягко произнесла я, стараясь его успокоить. «Спасибо, тётя Галь». Он быстро смахнул со стола в ладонь крошки, которые остались от пирога, и отправил их в рот. Затем подхватил свои узлы и поспешил к двери, оставив меня наедине с мыслями о том, что мне делать дальше. Вспомнила об остатках закваски, взяла глиняный горшок с ними и сделала болтангу из муки, воды и закваски. Накрыла тряпицей и убрала в тёмное прохладное место, чтобы закваска продолжала бродить. Прибралась в светёлке, подмела пол, вытерла пыль с полок и стола, помыла глиняную посуду. Сходила к печи, собрала золу в старое деревянное ведро и понесла во двор. Выйдя на крыльцо, увидела коня, привязанного к забору. Он стоял, опустив голову, и тяжело дышал. Честно говоря, я надеялась продать его. Конь был старый, седой гривой и редкими зубами. Но, глядя на его грустные глаза и истощённое тело, вздохнула. «Пошли в сад, там много свежескошенной травы». Отцепила недоуздок, стараясь не потревожить животное. Конь медленно пошёл за мной, волоча ноги. В саду было тихо, только шелестела листва и стрекотали кузнечики. Я отпустила коня, и он направился к кустам, где лежала высокая трава. Высыпала золу под кусты смородины и крыжовника. Всё удобрение. Запах был резкий, но я знала, что это поможет растениям лучше расти. На обратном пути заглянула в курятник. Куры квахтали, и в воздухе витал запах свежего сена. Налила свежей воды в поилки, досыпала зерна, взяв его из больших бочек, прикрытых деревянными крышками. Вернулась во двор и остановилась у птичьего двора. На пороге стоял петух с ярко-красным гребнем и гордо распущенным хвостом, видимо, главный. Я насчитала больше 30 петухов. «Что же делать с таким количеством?» – пробормотала я. «А не пора ли устроить распродажу?»